У Дмитрия Маликова в одной из его песен есть слова: «Ножкой стройной ты постучишься в мой сон». Сегодня утром Сата Харука постучалась, правда, не ножкой, а рукою, и не в сон, а в дверь, и не в мою, а отеля, в момент, когда мы с Сунак собирались выйти и пойти на европейский завтрак. Шпионка радостно, с поклоном, поприветствовала нас двоих и, улыбаясь жизнерадостной японской улыбкой, сообщила, что будет меня ждать столько, сколько нужно, внизу, у выхода из здания. Не знаю, как, но Энни мгновенно почувствовала, что с этой девушкой что-то не то. В тот момент на ее вопрос я пообещал, потом расскажу. И вот сейчас, усевшись за столик и дождавшись, пока официантка нальет нам кофе и уйдет, сеструха приступила к выяснению. «Какой еще, друг?» – недоверчиво спрашивает она. Кажется, правильно переведя слово «тамадачи», хоть Анне и говорила, когда интересовался ее уровнем познаний в японском, средний, но оказалось, что она себя просто недооценивала. На самом деле, планка оказалась гораздо выше среднего. Поэтому она и понимает, что ей говорят японцы, и сама с ними почти свободно общается. Вот и у сеструхи талант обнаружился, а то она все плакалась, мол, бесталанная я. «Это, кого надо, друг», со значением произношу я, берясь за чашку с кофе. Сотрудница японских спецслужб. «Да ты что?» Сунак еще больше расширяет свои глаза от изумления. «А почему она здесь? Будет вести за мной наблюдение». «Зачем?» Опасаются. «Наверное, думают, раз могу отговорить школьников от самоубийств, то и на действие с обратным знаком способна». «С каким еще обратным знаком?» Ожидаемо не врубается Анни. Делаю глоток кофе и думаю, а чего я чай не заказал? Боятся, что приглашу всех прыгать с моста в Сумидагово, объясняю я, с многозначительным прищуром смотря поверх белой фарфоровой чашки. Сумидагово, большая река, перевод с японского, река в Токио. А ты можешь? Со вздохом ставлю чашку на блюдце. И почему-то, признаюсь, дело в том, что сама не знаю, на что способна. Вокруг случаются необычные вещи, но от чего они происходят, не понимаю. Ты слишком глупая, чтобы быть ведьмой или богиней, успокаивает Сунак. Спасибо, Анни. Ты сказала именно то, что было нужно. Пожалуйста. Так для чего нужна Сата Харука? Пожимаю плечами. Наверное, чтобы остановить меня, если вдруг что-то пойдет не так, как она это сделает. Ну, например, голову отрубит. Чем? Мечом. У нее раскладная катана сбоку, на бедре пристегнута. Онемев, Анни сидит, вытаращившись, что есть сил. Пытается понять, шучу или нет. Она в брюках, восклицает она. Ты уже достала своими глупостями. Смерти хочешь? Да нет, как раз жить собираюсь. Раз так, то следи за своим языком. Опять за старое взялась. Ты смотрела вчера новости, сплетни или соцсети? Спрашиваю я, желая сменить тему. Если ты так думаешь, произносит Анни, не среагировав на мою попытку увести разговор в сторону, значит, готова к такой ситуации. Может, наконец все же расскажешь, в чем дело? Зачем? Затем, что мне надоело быть дурой. Не знает она. Как же, все ты знаешь. Давай, говори. Или я сейчас встаю и уезжаю к маме. И все, больше ты меня никогда не увидишь. Разглядываю раскрасневшуюся Анни, думая, как поступить. Выдумать опять чё-нить, опять придется запоминать. Если эта тема когда-нибудь вдруг вновь всплывет, надоело себе чердак забивать всяким хламом. С другой стороны, прекрасная возможность навсегда избавиться от корейских родственников. Буду жить один, как кум короля, никто мои деньги больше не потратит. А с другой стороны, прислушиваюсь к себе, ощущая внутри нежелание потерять Сунак. В общем, понятно, настоящая Юнми против. А я ей обещал заботиться и дружить. Мужик сказал, мужик сделал. Как Акира-сан, ты порой впадаешь в состояние аффекта, говорю я Анне, и в этот момент можешь выболтать, что угодно. Ничего подобного, если я пообещала, то выполняю. Мое слово, как железная скала. Ну, смотри, в последний раз предупреждаю я, во многих знаниях, многие печали. Знаю, раздраженно отмахивается Сунак. Рассказывай давай, помнишь, когда-то давно ты спрашивала, не видела ли я там кого-нибудь. Собеседница молча кивает, не отводя от меня взгляда. Так вот, действительно, у меня была встреча с Гуанинь. Сунак потрясенно втягивает в себя воздух. Я ее видела прямо, как тебя сейчас, и разговаривала так же. Сразу скажу, никаким умением она меня не учила. Волшебству там, и всякому прочему, сказочному. Речь шла обо мне. Оказывается, С моими прошлыми жизнями все плохо. Карма находится на уровне пола, и моя текущая жизнь – оставшийся единственный способ не дать ей уйти на перерождение. Бодхисаттва подарила мне шанс. Снова беру стакан с соком. Пью, жду реакции Анни. С ума сойти, наконец произносит она, выйдя из ступора. Я давно подозревала, что ты что-то скрываешь, но, что бы такое, а что ты должна сделать? Тебе сказали? Нет. Иначе, в чем смысл? Тогда никаких страданий, борьбы, саморазвития. Интрига пропадает напрочь. Ну да, соглашается Анни и тут же задает следующий вопрос. Твоя красота и талант, подарок Гуанинь, с чего ей делать мне подарки? Вру ей в ответ, решив не травмировать Анни признанием. Я совершенно обычная, таких у нее миллиарды. Думаю, это просто эффект присутствия. Может, один лишь факт нахождения рядом с бессмертной сущностью уже влияет на тело и разум смертного. Сунок, подумав, кивает и тут же задает следующий вопрос. А почему она помогла тебе, если ты обычная? Возможно, мои дела были гораздо хуже, в сравнении с другими. Или от того, что трепыхалась, рассказываю, как вывалился в темноту и как меня в ней нашла богиня. С ума сойти, восклицает слушательница, смотря на меня горящими глазами. Какие приключения? Это также может оказаться лишь галлюцинациями мозга, умирающего от недостатка кислорода, остужаю я ее восторг. Не забывай, в тот момент мое сердце не билось 11 минут. Ничего подобного, горячо заявляет Сунок. После галлюцинации глаза цвет не меняют, и куча талантов не появляется. Молча пожимаю плечами. Ну, наверное, да. И как ты собираешься исправлять свою карму? Без понятия. Старалась всем помогать, песни дарила, работала как лошадь. Ну, ты помнишь. Однако не могу сказать, что получила положительный эффект. Ощущение, что стало только хуже. А я тогда думала, что у тебя с головой не в порядке. Признается Анни и тут же возмущается. Вот гады, они просто пользовались твоим положением. Ну, они о нем не знали, стараясь быть объективным, напоминаю я. Все равно, нельзя от человека только брать, нужно и возвращать, согласна. Поэтому, хочу сейчас повременить с хорошими делами. Нужно разобраться, что не так делаю, и уже после, творить добро по всей земле. Заработаю вначале денег, решу бытовые проблемы и стану искать себе учителя. В монастырь идешь, расширив глаза, изумляется Анни. К чему такие крайности? Зачем я тогда деньги зарабатывала? Может, действительно, проведу там какое-то время, а после буду жить дальше, в соответствии с полученной мудростью, но уже за его стенами. Так что, вот так, давай, сейчас не станем больше говорить на эту тему. 100% у тебя куча вопросов, но отвечать на них времени нет. Нужно заканчивать завтракать и ехать в соны. Ты, не торопясь, подумай над тем, что я рассказала. Может, возникнет какая-нибудь здравая идея. Хороший совет, всегда на пользу, особенно в моей ситуации. Мгновение подумав, Анни кивает. Ты вчера смотрела новости? Спрашиваю я, в надежде узнать, что происходит в Японии. А то я сразу спать завалилась. Про меня что-нибудь говорят, откуда-то все уже знают, как ты отказалась разговаривать с нашим посольством. Посольские, уверенно говорю я, обиделись. Думаешь, ну, а кто еще мог устроить подобную утечку информации? Никто ведь больше не знал. И как комментируют эту новость? Не торопясь отвечать, Сунок накалывает кусочек еды на вилку и отправляет его в рот. Плохо, проживав и проглотив, хмуро сообщает она. Предлагают тебе насовсем остаться в Японии, и я понимаю, что вместо нипонских мне рассказывают хангукские новости. Отличная идея, комментирую я, мне нравится. Как нам взять с собой Харука? Резко меняю тему разговора. Вчетвером, на заднем сидении машины, да еще с кошачьей переноской. Думаю, комфорта будет мало. Зачем брать ее с собою? Удивляется Сунок. Пусть сама ездит. Договоренности, коротко объясняю я причину и добавляю. Придется кого-нибудь оставить вместе с Мульча, только не меня, сразу категорически заявляет Анни. Я, исполнительный директор, несколько секунд смотрю на нее, прокручивая в голове различные варианты решения проблемы. Езжайте вы все на такси, выбираю из них тот, который больше всех понравился, следом, а я поеду как нормальная звезда, одна. Время действия, 15 июля, ближе к полудню. Место действия, одно из подразделений Соны Мусиц. Агдан-сан, хотите проверить свои вокальные данные? Спрашивает Акира. Прошу прощения, господин, тут же возражает Сунок, но Юнми давно не упражнялась в вокале. Это может плохо сказаться на ее голосе. Никак не комментируя заявление своей Анни, молча смотрю на японца. Я подумал, госпоже будет интересно узнать свой уровень, не сводя с меня глаз, объясняет он свое предложение. Проверка, работодатель хочет знать, умею ли я петь, ну, в принципе да, имеет право, прежде чем подмахнуть контракт. Здание он показал, танцзал в нем, супер, зона отдыха, супер, бытовые удобства, аппаратура, все новье. Плюс ко всему этому, студия звукозаписи, небольшая, но, самая современная, как сказал Акира, возможно так оно и есть. Потомок самураев еще ни разу не соврал. Да, мне самой интересно узнать свой уровень, не отводя взгляда от внимательных японских глаз, сообщаю я. Сунок чуть слышно выдыхает. Не волнуйтесь, все пройдет безопасно, разорвав со мною зрительный контакт, поворачивает к ней голову Акира. Я позаботился о том, чтобы сегодня на прослушивании присутствовал врач-фониатр. Голос Агдан-сан – величайшая драгоценность, и я не стану бессмысленно им рисковать. Про драгоценность, это правильно, нравится, решаю я и во всеуслышание заявляю. Мне нужно будет вначале распеться. Где можно это сделать, чтобы не мучить ничей слух? Позже, там же, великолепная сопрано, восклицает пожилой японец и начинает аплодировать. Браво, вежливо кланяюсь в ответ. Акира-сан позаботился не только о докторе, который меня осмотрел и дал добро на проведение испытания, но и вдобавок к нему привел двух местных специалистов, разбирающихся в голосах. Сейчас они оба аплодируют, и к ним присоединяются остальные присутствующие. Кинув взгляд на Сунок, вижу, как с нее спало напряжение. Если в самом начале прослушивания было видно, как она сильно волнуется, то теперь, когда подтвердилось, что Юнми умеет петь, а значит, с позором ее не прогонит, Анни выдохнула, улыбается, хлопает в ладоши. Ну, в принципе я тоже расслабился. За время валяния в больнице, голос у меня никуда не пропал и даже, кажется, стал лучше. Чувствую, сильно и почти никаких срывов, как раньше. Настоялся, что ли, належался. Может, попробуем ниже, предлагаю я, после того, как смолкли овации. Ниже, очень заинтересованно уточняет один из местных специалистов. До этого мы определили, что я могу вместо сопрано, сейчас, в сопрано, и вот предлагается попытка пойти на рекорд, контральто. Самый низкий и считающийся редким женский голос. Не знаю, как получится. Сейчас, говорю я, и делаю несколько глубоких вдохов подряд, и начинаю пробовать ниже. Через некоторое время, когда перестаю терзать своими завываниями уши слушателей, наступает тишина, в которой взгляды присутствующих перемещаются с меня на двух озадаченных специалистов. Но ведь это не совсем из женского диапазона, повернувшись к напарнику, удивленно спрашивает один из них. «Хай!» – подтверждающий ему в ответ тот. Оба японца поворачивают головы ко мне, все остальные повторяют за ними. «Что-то не так?» – осторожно интересуюсь я, находясь под прицелом множества глаз. «Госпожа, вы поете мужским голосом?» Просвещают меня, в чем дело, почему, я услышал четко выраженный мужской тембр, ассоциирующийся с исполнителем-тенором, звук ниже и насыщенней, женский вокал звучит более нежно и прозрачно, это наказуемо, спрашиваю я, пытаясь оценить, является ли для меня данная новость, плохой, конечно нет, но очень необычно, Агдан-сан, может быть, попробуйте спеть как-нибудь еще, как вам нравится, напрягаться не нужно, просто пойте. А мы послушаем. Хорошо, озадаченно соглашаюсь я, вспомнив в этот момент, что у солиста Modern Talking певческий голос, тенор, гораздо позже. Теперь это ваше, сообщает мне Акира, делая плавное круговое движение рукою. Место, где вы будете создавать всемирно известную музыку. Все люди в этом здании будут работать, подчиняясь одной цели, стараться как можно точнее выполнить ваши требования, Агдан-сан. В состоянии полного изумления, внимаю вливаемому в мои уши. Не я, конечно, и сам красавчик, а точнее, уникум, оказывается способный петь женским и мужским голосами, но это же практически собственное агентство. И только я один определяю в нем творческий процесс. Как скажу, так и будет. По крайней мере так обещают. И о финансах думать не нужно. Деньги есть, сказал потомок самураев, и очень хочется ему верить. По лицам Сунок и Харука, Йоны оставили Смульча в отеле, а также остальных присутствующих, видно, что они тоже весьма впечатлены размером свалившегося на меня богатства. Осознавая всю степень крутизны происходящего, низко кланяюсь, и четко выговаривая слова, дабы не накосячить в такой момент, благодарю японца за щедрость. Обещаю, что он не пожалеет о своем решении. Вижу, как Акира внимательно следит за мною, за тем, как я проявляю уважение и благодарность. Заканчиваю свою небольшую речь фразой: «Как только подпишем контракт». Сунак кланяется вместе со мною, но не так низко. Господин Такаси произносит ответные вежливые слова и предлагает мне переместиться в его машину с целью отправиться в головной офис для визирования документов. Одной, с ним, в машине, ха. Порывшись в памяти, выбираю из нескольких вариантов японского «спасибо», лучше всего подходящее моменту, и произношу его, сопровождая низким поклоном, а после, выпрямившись, сообщаю, что без своего исполнительного директора документы я не подписываю. Акира переводит взгляд с меня на гордо поднявшую голову Сунак, потом снова смотрит на меня и, поняв, что ему завуалированно указали на нарушение этикета, принимает решение добираться до точки назначения в разных авто. Подкатчик. Позже, в машине Юнми. Юнми, ты молодчина. Притянув меня к себе, восторженно шепчет мне в ухо Сунак. Никогда такого не было, чтобы кто-то пел, а у меня мурашки по телу от этого. Ты чудо. Или монстр, думаю я, не пытаясь отстраниться. Захапать часть мужского диапазона, ну ладно, бывает. Но, не напрягаясь, петь с разными тембрами, это точно мутантом нужно быть. Старички-профессионалы, послушав меня и оценив размер катастрофы, образно говоря, сняли шляпы и далее только молчали, открывая рот лишь в случае, когда к ним обращались. Видя реакцию людей, которые в теме, вангую себе проблемы и немаленькие. Всю ведь жизнь придется доказывать, что не под фонограмму пою. И как тогда меня будут слушатели узнавать по голосу, если он все время будет разный? Правильно сделала, что не поехала вместе с японцем в одной машине. Продолжает горячо шептать мне в ухо Сунак. Еще подумает, что ты за контракт на все согласна. Принцессы так не поступают. Думаю я, пятый лепесток унесен ветром. Лепесток шестой. Время действия. 16 июля. Место действия. Подразделение корпорации «Сон и Мусиц». И все-таки, как говорил один известный киногерой, меня терзают смутные сомнения. Ну не хочу я делиться деньгами с Инджу. Никак, нисколечко. И жаба моя полностью с этим согласна. Одобрительно подквакивает. Поднимаю голову от бумаг и в затруднении смотрю на Акира, который отвечает взглядом, полным заботы. Красавчик, чего тут скажешь. Вчера, во второй половине дня, подписали договор о моем сотрудничестве с Соны, а сегодня, еще до полудня, в номер доставили экземпляр, завизированный моим юридическим опекуном. Японец организовал курьер-юриста, который смотался в Корею, встретился с мамой, получил ее визу, оттиск личной печати и вернулся в страну восходящего солнца. Конечно, мне пришлось предварительно сделать звонок домой, переговорить, объяснить ситуацию. И, в общем-то, как понимаю, не так уж было и критично по временным зазорам осуществить подобное, но, все равно, скорость, с которой у японца крутятся дела, вызывает удивление. К подобному я не привык. А сейчас, официально став трени агентства Giza Studio, следующим этапом у меня должен быть запуск процесса общения с тварью Инджу. Нужно подписать согласие на контакт японских юристов с Fan Entertainment с целью заключения соглашения по выплате суммы, назначенной судом. Хотя умом понимаю, что ход этот правильный, но сделать шаг желания абсолютно никакого. Выражение взгляда Акира-сан меняется, превращаясь из заботливого в вопросительный. Может, все же, банкротство? Слышу внутри себя голос бессмертного земноводного. Юнми, несовершеннолетняя, ее мама, душеприказчик, у которого ничего нет. Вот пусть Инджу с нее деньги и выбивает. Потомок самураев вопросительно приподнимает брови. Вдруг он догадается, о чем я думаю, неожиданно прилетает в голову испуганная мысль. Как я буду тогда выглядеть в его глазах, жадной и неблагодарной дочерью? Принцессы так не поступают. Агдан-сан, прошу простить мою дерзость, в этот момент вкрадчиво произносит непонец, но мне подумалось, раз мы с вами так часто и много общаемся, может быть, это повод уменьшить официоз между нами. Будучи целиком поглощенным обдумыванием денежного вопроса, хмуро смотрю в ответ, не понимая, чего он хочет. Мне бы было приятно, если бы вы обращались ко мне просто по имени. Зачем, удивляюсь я, с трудом переключаясь на новую тему, и тут же приходит в голову мысль, подкатывает, окидываю оценивающим взглядом предлагателя, ничего не думая, просто смотрю, впитывая картинку и прислушиваясь к своим чувствам, а он неплох. Спустя несколько секунд формируется где-то в районе затылка итоговая оценка. Но разве принцессы сразу соглашаются? В фильмах они всегда отвечают уклончиво, дипломатично. Ваш профессионализм и организаторские способности произвели на меня большое впечатление, Акира-сан. Но я еще не уверена, что могу вам доверять настолько, насколько вы просите. Черт, откуда у меня в голове такое выскочило, может, из пьесы «Стакан воды». Стараясь не подать вида, спокойно смотрю на довольного японца, которого, кажется, очень даже устроил отказ. Мои глубочайшие извинения, Агдан-сан, улыбается он. Действительно, с момента нашей встречи прошло совсем немного времени, и мне не следовало спешить. Но, хотя мы знакомы недавно, я уже научился вас понимать. Кажется, сейчас вы сосредоточены на обдумывании непростого решения. Я прав? Ну, в общем, да, неохотно признаюсь я, недовольный фактом того, что меня легко прочитали. Предлагаю отвлечься, сделав перерыв. Обычно после отдыха быстро находится самый лучший вариант. Молча смотрю на советника в ожидании продолжения. Не желаете выпить чашечку кофе? Прошу прощения, чая? Вы предпочитаете этот напиток? Раздумываю, пытаясь понять, хочется ли сидеть сейчас где-нибудь в кафе или нет. Может, тогда, решите заняться другими делами, можно приступить к выбору квартиры. Какой квартиры? Хмурясь, не понимаю я. Отель Чинзан Сатакё находится достаточно далеко от здания агентства Giza Studio, в котором вы будете заниматься творчеством. Уверен, вам будет утомительно каждый день тратить много времени на дорогу. На мой взгляд, лучшим решением является съем жилья где-то поблизости. Я дал указание сделать заявку, и сейчас у меня на руках есть два предложения от агентства недвижимости. Предлагаемые объекты, я, признаюсь, не видел, но мы можем осмотреть их вместе. А после посетим знаменитый на весь мир туристический район Сибуя, там совсем недалеко. Если захотите увидеть кусочек Японии, после паузы, смотря мне в глаза, тихим голосом добавляет потомок самураев дополнительный штришок к сказанному. Ловлю себя на том, что моя отвисшая челюсть уперлась в ограничители, доставляя дискомфорт организму. Концентрируюсь мозгом на возвращении ее в положение, рот закрой. Человек решает мои проблемы еще до того, как я их осознаю, когда такое было. Хочу, коротко отвечаю я, не отводя взгляд. Благодарю, Агдан-сан, вежливо наклоняет голову собеседник. Единственная просьба. Пусть вас сопровождает ваш личный менеджер. Я с глубоким уважением отношусь к Сунаксан, но совместная поездка станет нарушением этикета. Возьму еще свою новую помощницу, успокаиваю я его, решив. Вот и шпионка пригодилась. Хорошо, соглашается японец и интересуется. Вам что-нибудь будет нужно? Только переодеться. Тогда заедем в отель, и я подожду вас. Позже в номере отеля Чинзан Сатакё. Какие еще квартиры? Спрашивает Сунак, не понимающий хмуря лоб. Объясняю, параллельно открывая шкаф с одеждой и приступая к изучению его содержимого. Не хочу я никуда переезжать, выслушав, недовольно заявляет Анни. Мне здесь нравится. Завтраки я не все еще их попробовала. И сервис. Замерев с вешалкой в руках, выставляюсь на это чудо, которое, увидев мой взгляд, перестает говорить. Чего? Спустя пару секунд агрессивно спрашивает сеструха, и тут ее осеняет. Японец решил сэкономить, выселить нас из отеля в какие-то трущобы? Да, Увянь, это для моего удобства, чтобы я не уставал от длинной дороги до агентства. Офигеть, ошеломленно сообщает о своих чувствах Сунак и, переведя взгляд внутрь шкафа, интересуется. Что ты делаешь? Ищу, в чем поехать. Мы едем смотреть новое жилье, ты остаешься. Почему? Где вы будете заниматься творчеством? Вот это мне понравилось больше всего в разговоре с Акира. Не работай, а творчеством. Хихоньки да хохоньки про потомка древнего рода, но ведь человек правильно мыслит. Четкое различие между корейским плебсом, который уверен, что занятие музыкой равно рытью канавы, все измеряется количеством трудолюбиво затраченного времени, и жителем метрополии, который понимает значение слова, искусства. Шах и мат, аборигены страны утренней свежести. Вы проиграли. Время действия. Тот же день, вторая половина дня. Место действия – стильное японское кафе на втором этаже магазина Цутая, заполненное в основном молодыми посетителями. У огромного панорамного окна, за крошечным одноногим столиком, рассчитанным на двоих, стоя расположились Юнми и Акира. С этого места открывается отличный вид сверху на перекресток семи дорог в Сибуе. Японец уже рассказал о том, что перекресток известен как самый большой в мире, поскольку зеленый сигнал светофора на нем загорается одновременно во всех направлениях, и дорогу разом пересекает несколько сотен людей, и о связанных с этим местом легендах. Сейчас он угощает свою спутницу горячим амазаки, традиционным японским напитком, который готовит из ферментированного риса. Негромко объясняет, что в дополнение к сладкому и сливочному вкусу питье имеет в себе массу полезностей для здоровья, как ни одно в мире. Юнми же, не отрывая глаз от происходящего за окном, слушает, слегка наклонив голову к правому плечу. Недалеко от парочки тусуются два телохранителя Ион и Схарука, создавая толпу и вызывая заинтересованные взгляды персонала кафе и посетителей. Чашечка амазаки. Выложив все, что знал о чудодейственном напитке, Акира замолкает. Юнми же по-прежнему заинтересованно изучает нечто, находящееся за стеклом на улице. «Что привлекло ваше внимание, Агдан-сан?» – спрашивает молодой мужчина, слегка недовольный отсутствием реакции на свой, как он считает, великолепный рассказ. «Кажется, у меня приступ дежавю», – задумчиво сообщает в ответ та и поворачивает к нему голову. «Помню, как будто когда-то видела свое выступление на том экране». Юнми делает движение головой, указывая наружу. Акира смотрит в указанном направлении, на закрепленный на стене высотного здания большой экран, где в данный момент демонстрируется реклама. Несколько секунд наблюдает за мельканием разноцветных изображений, потом переводит взгляд на Юнми. «И когда это было?» – спрашивает он. «Зимой», – отвечает Юнми. «Что за выступление?» «Песня». «Какая?» Юнми несколько мгновений размышляет, словно вспоминая, внезапно снимает с себя темные очки, выпрямляет спину и, сделав вдох, поет на японском. «Ла-ла-ла» кружатся вокруг друг друга два человека на земле. «Любовь. Таинственное событие. Ла-ла-ла» покачиваясь, летят. Ветер приносит нежные декабрьские воспоминания, когда наши сердца бились в унисон. Сильный и красивый голос легко перекрывает собою доносящийся с улицы шум и звуки внутри кафе. Персонал и посетители бросают свои дела и акцентируют внимание на неожиданной исполнительнице. «Вы слышали сингл с такими словами, Акира-сан?» Закончив петь, совершенно спокойно спрашивает Юнми, абсолютно не беспокоясь, что оказалось в фокусе всеобщего внимания. «Кажется, нет», секунду подумав, озадаченно признается тот. «Значит, услышите», довольно улыбнувшись, обещает ему собеседница. «Мяу, Каннан». В этот момент в тишине кафе раздается чей-то молодой восторженный голос. «Здесь мяу, Каннан». «Упс», конфузливо произносит Юнми, но, не став цеплять очки обратно на нос, поворачивается к зрителям. Несколько секунд безэмоционально разглядывает их, перебегая взглядом с лица на лицо, и внезапно лучезарно улыбается. Публика с энтузиазмом отвечает ей беспорядочными вспышками фотографирующих телефонов и одобрительными криками. Несколько позже, вниз по лестнице, смеясь звонким смехом, летит, едва касаясь ступенек, хулиганка. За ней, сосредоточившись на том, чтобы не навернуться, более тяжело сыплется Акира-сан. Несколькими этажами выше Йона и шпионка безнадежно застряли в пробке с посетителями кафе, устроенной телохранителями возле дверей запасного выхода. В машину, выскочив из двери на улицу, решительно командует японец и хватает руку Юнми выше локтя, собираясь помочь бежать. «Зачем?» – округлив глаза, удивляется та, упираясь ногами в асфальт. «Безопасно», – остановившись, озадаченно объясняет Акира. «Кого тут бояться? Наверху фанаты. Пока они спустятся, мы уже успеем смешаться с толпой на перекрестке. Никто не увидит. А ваши сопровождающие и охрана?» – не понимает потомок самураев, слегка начиная подозревать, что сейчас ему продемонстрируют одну из черт характера голубоглазки, которую он еще не видел. «Позвоните старшему из бодигардов, скажите, что их работа на сегодня закончена», предлагает Юнми решение проблемы, и уже сама, решительно подхватив спутника под локоть, тянет его за собой в сторону туристической достопримечательности. «Пойдемте», требует она. «Вы рассказывали, если на Сибуя человека осветит сразу семь зеленых светофоров, то после этого в жизни открываются все дороги. Мне это нужно. И еще, давайте посмотрим вблизи на тот большой экран. Это небезопасно, вяло сопротивляясь, предостерегает японец. Нужна охрана. Она только привлекает к себе, а значит и ко мне, излишнее внимание. Весь вайб Японии пропадает. У нее романтическое настроение, начав шустрее передвигать ногами, задает себе вопрос Акира и вспоминает слова из песни Юнми. Два человека, ну точно, я и она. Стоп, тогда, с момента, когда прозвучало слово дежавю, все последующее было для того, чтобы избавиться от посторонних глаз. Ничего себе, да она стратег. Японец окидывает спутницу взглядом, смотря на нее уже другими глазами. «Я больше не буду сегодня снимать очки», успокаивая, обещает Юнми. Заметила, как я на нее посмотрел. Неужели она и вправду, настоящая? Время действия. Тот же день, поздний вечер. Место действия. Номер сестер в отеле Чинзансатакё. Где была? Уперев руки в боки, грозно вопрошает Цунок. «Квартиры смотрела», отвечает Юнми, морщись, стягивая обувь с уставших ног. «Во всем Токио, что ли?» «Почему, во всем? Ты знаешь, сколько времени? Чё ты орешь? Тебе чего было сказано? Идиотка, веди себя как принцесса. А ты, что творишь?» «Что я творю? Только из больницы вышла и уже по мужикам бегаешь». «По каким еще мужикам? Будто не знаешь». Вся Япония уже обсуждает внезапное явление Мяу Каннан в Сибуе и как она сбежала с красавчиком, бросив менеджера и охрану. «Делать им нечего, в этой Японии», — хмуро комментирует услышанное Юнми, с наслаждением влезая в мягкие тапочки. «Скучно живут. Чем вы с ним занимались?» «Ну ходили, город смотрели. Город смотрели, ах ты идиотка. Чего разоралась? Ты дура или тебе просто плохо, никак не поймешь, что Акира не твой уровень?» «Помешалась уже на своих уровнях. Вообще, сначала ты мне должна мужа найти, потом только с мужиками спать начинать». «Ненормальная», — ледяным голосом бросает Юнми, проходя мимо сестры. Повернувшись к ней спиной, она уходит, показывая, что не намерена продолжать разговор. «Эф-эф», надув до упора щеки, выдыхает Анни, глядя ей вслед. «Я прямо сердцем чувствовала, что японец окажется извращенцем», — произносит она вслух, разговаривая уже сама с собою. «Нормальный попасться ей не мог, это было просто исключено. Что же такое, почему мир против моей семьи? Ну, я ему устрою». Секунду помолчав, решительно обещает она, этому педофилу-маньяку, и ей тоже, научу заботиться о близких. Эгоистка высокомерная, когда только успела такой стать. Поставив себе задачу, Сунок решительным шагом направляется в комнату, намереваясь перед началом разработки плана мести закончить с форумом, в котором она сидела до прихода сестры. «Вы только посмотрите на платье у сестры Юнми». Плюхнувшись на диван и взяв в руки планшет, читает она, «Агдан решила сэкономить денег на дизайнере одежды для своей Анни. Это просто ужас. И что в нем ужасного?» Не понимает Сунок, рассматривая фотографию, на которой она вместе с сестрой у входа в больницу. «Красивое платье. И стоит дорого. Наша реинкарнация всегда любила деньги. Она и с агентством посралась из-за них. Наша реинкарнация», удивленно сморгнув, Сунок глазами пробегает еще раз неожиданную для нее фразу. «Значит, теперь уже наша, а до этого, она чья была?» Если подумать, то это странно. Разве в потустороннем мире деньги так же важны? Черт, совсем забыла, что моя Тонсин – особенная девушка. И как я смогу на нее повлиять? Сунок задумывается над посетившей ее мыслью. Но на ее джокборе смогу. Несколько секунд спустя, решает она, он же с Гуаньей не встречался, значит, осилю. Джокбари – корейское оскорбление в адрес жителей Японии, в переводе означающее «раздвоенное копыто». В этимологии слова обыгрывается факт, что японцы носили гэто, традиционные деревянные сандалии, которые отделяют большой палец ноги от остальных. Повеселев, Анни вновь втыкается в чат. Агдан сбежала с Такаси Акира. Есть видео. Куда она сбежала и кто такой этот Такаси Акира? Такаси, японский чобль. Она сбежала с ним со встречи с фанатами, пока охрана сдерживала ее поклонников. Когда она успела начать такие высокоуровневые отношения? Такаси Акира, Сиафсон и Мусиц. Там и начало, когда о сотрудничестве договаривалась. Ну, если так, то девчуля знает, что делать. Никакой морали. Только познакомилась и тут же с ним сбежала. Бей ее. Чего время тянуть? Каха-каха-каха. Может, она еще и замуж за него выйдет. Замуж, отставив чтение, озадачивается Сунок. Юнми, замуж за японца? Не такого быть не может. У Тонсин мужем должен быть кореец. Этот Такаси, видимо, очень богат, если Агдан положила на него глаз. Богат, повторяет слово Сунок. Чжувон лишился всех своих финансов и поссорился с семьей. А денежный муж, это хорошо. И Акира-сан, не мучающийся от безделья сыночек состоятельных родителей, работает. Анни, напрягаясь, мысленно чешет в затылке, оценивая плюсы и минусы возможного мезальянса для сестры. Нет, спустя примерно минуту решает она. Ну, вариши, это люди из другого мира, родившиеся с серебряной ложкой во рту. Мы никогда так не жили, поэтому не стоит и начинать. Как ни старайся, стать такими, как они, не получится. Юнми денег и без этого заработает, без вхождения в высшее общество. К тому же она кореянка. Японцы нипочем ее не примут и всегда будут над ней смеяться. Надо объяснить это Тонсин, чтобы у нее в голове не возникли розовые мечты. А Такаси нужно нейтрализовать. Только как, если Агдан подцепилась и Асон и Мусиц, то она теперь сказочно разбогатеет, благодаря такой удаче. Думаю, он будет работать не покладая сил, чтобы добыть для нее как можно больше контрактов. Божечка, ну почему я так не живу? У меня же есть блокнот с заявками на рекламу и сотрудничество с японскими компаниями. Внезапно осеняет Сунок. Зря что ли столько времени потратила, заполняя его. Я, исполнительный директор, могу заключать контракты сама, без Такаси. Пусть Юнми видит, что я не бесполезная. И японец притихнет, когда поймет, что могут и без него обойтись. Какая же я умница. Все потому, что трудолюбивая. Всегда стараюсь, не лентяйничаю, как Тонсин. Вот, у меня есть вариант. Бездельничала бы, сидела бы сейчас, плакала. Правильно меня мама воспитала. Так, где мой блокнот? Только вот я не имею права работать в Японии. Как быть? Эй, родившиеся жертвами. Джокбари выложили инфу о том, что Агдан посетила торговый комплекс Аматисандо Хиллз. И какой смысл в информации о том, что она купила себе пару новых трусов? Рейтинг Аматисандо Хиллз в тройке самых фешенебельных магазинов японской столицы и, та-дам, принадлежит это пафосное место шоппинга семье Такаси Акира. Офигеть, кажется, я действительно начинаю чувствовать себя жертвой. Ага, поняли теперь, настоящий уровень моей Тонсин точно, родившиеся жертвами. Лучше не скажешь, нужно запомнить. Второй та-дам, для удобства Агдан на Матисандо Хиллз был закрыт для других покупателей. Она стала его единственной посетительницей. Не верю, но это еще не все. Аматисандо Хиллз бывает недоступен, только когда его посещает семья владельца. Агдан, их родственница, я же говорила, что она похожа на японку. Не может этого быть, только не это. За свою историю Аматисандо Хиллз закрывался всего один раз по другой причине. Это случилось, когда отец Такаси Акира привел в него свою невесту. Та-дам! Пресвятые ананасы, восклицает про себя Сунок, от изумления приподняв затылок над подушкой. Правда, что ли, Агдан выходит замуж за японского чоболя? Не может быть. Замерев, Сунок лихорадочно прокручивает в голове невероятную новость, пытаясь оценить, насколько она может быть правдой. Это кринж, чтобы японец уровня Такаси Акира взял себе в жены корейскую уголовницу, никогда такому не случится. Ах ты гадина, тебе-то какое дело, на ком он женится? Сиди и квакай в своем болоте, неудачница. Тебя не спрашивали. Так непросто, уголовницу. Агдан, лауреатка международных премий, полиглот, талантливый композитор, выпускница Кирин. А еще она, Мяу Каннон, у нее голубые глазки и хорошая фигурка. Да и на личико она удалась. Так что, всякое может быть. Особенно если вспомнить, какие вокруг нее чудеса происходят. А как же, Ким Чжувон? Агдан же была с ним помолвлена. Ну и что? Акира явно поинтереснее выглядит. Он уже сяй работает в музыкальной корпорации, а Чжувон все еще в армии. У японца точно денег больше, чем у нашего принца. Как-то это на предательство похоже. Поманили и все. Все бросила и побежала. Агдан всегда предательница. Вспомните, как она уехала в Японию выступать на концерте. И какой результат. У нас тут волна самоубийств школьников, а в Ниппон о таком просто забыли. С ума сойти. Агдан выходит замуж за миллиардера, а я каждый день езжу в офис. Она же только вот, буквально вчера, в тюрьме сидела. Откуда такая гребаная несправедливость? Я работаю словно проклятая, возвращаюсь чуть ли не ночью без рук, без ног, но в офисе еще ни разу не видела хоть одного молодого неженатого богача. Как же так? Это просто какой-то позор. Сунок тихонечко нажимает на кнопочку выключения планшета и, как-то осторожненько, втянув голову в плечи, закрывает экран чехлом. Как их взбесило, опасливо думает она, о пишущих в чате. Теперь мою Тонсин станут ненавидеть еще больше, даже если она не выйдет за Акира. А почему не выйдет? Может, как раз так и случится. От нее и вправду можно чего угодно ожидать. Она задумывается, вспоминая пророчество Мудан. Ведьма сказала, что у Юнми все сложится хорошо. Младшая добьется всего, чего хочет, и у нее будет куча высокоуровневых поклонников. Вот они уже начинают толпиться. Здесь точно замешаны высшие силы, на которые не повлиять. Поэтому беспокоиться о наказании за незаконную предпринимательскую деятельность мне не нужно. Если вдруг чего, Акира возьмет ответственность на себя. Он же не захочет, чтобы моя Тонсин была огорчена. Решительно повеселев, авантюристка откладывает гаджет в сторону и, встав с дивана, направляется за блокнотом. В любом случае японца нужно придерживать, рассуждает она. Быть ему мужем Юнми или не быть, не мне решать. Но вот, что значит для корейцев родственные связи, он увидит. Пусть не считает, будто он один-единственный на свете. Никому не позволю издеваться над моей сестрой. Время действия. 17 июля, утро. Место действия. Ресторан отеля Чинзансатакё. Сестры завтракают. Твои Хангук Анти просто в бешенстве. Сделав глоток кофе, многозначительно произносит Сунок. Как-то по-особому прищурившись на меня поверх чашки, она несколько секунд выдерживает паузу, потом со стуком ставит чашку на блюдце. Молча продолжаю жевать фруктовый салат, не выказывая интереса. «Не хочешь узнать, почему?» – спрашивает Анни, который, как вижу, свербит. Пожимаю в ответ плечами и отвечаю. «Зачем? Ненормальным нет покоя. Оно мне надо узнавать, с чего именно у них подгорело в этот раз. Хейтеры делают перепосты о твоем скором замужестве с Такаси Акира. Прекращаю жевать. Ну, чего замерла?» Довольно толкает меня коленом Сунок, который явно хочется драйва. Думаю, отмерев, отвечаю я, есть ли более ненормальные на этой планете, чем соотечественники Юнмиян, или они абсолютные рекордсмены по идиотизму? Сунок насмешливо фыркает. «А я говорила тебе, веди себя как следует. Но ты же самая умная, ничего слушать не желаешь. Теперь читай о себе всякие домыслы. Обычная сплетня. Смысл делать из мухи слона? Обычная, говоришь, а ты знаешь, что до тебя Амати Сандо Хиллз закрывали для посетителей один единственный раз. И это случилось, когда отец Такаси Акира привел в него на шоппинг свою невесту. Вот сейчас было сильно, опешив, думаю я и интересуюсь. Откуда сведения? Со всех сторон. Взмахивает руками Анни. И в японских чатах пишут, и в наших. За тобой сейчас наблюдают миллионы, а ты этого не понимаешь. Ситуация, однако, что вчера было? Придвинувшись в мою сторону, азартным шепотом спрашивает Анни. Рассказывай, нафига, думать будем. Усилием воли подавляю желание мученически закатить глаза. Гуляли, коротко отвечаю я. И все, разочарованно, но с изрядной толикой недоверия, уточняет Анни. Стритфа отпробовали. Такаики. Такие шарики из теста, внутри которых кусочки жареного осьминога. Мне понравилось. Такаики. На улице, недовольно морщит нос сеструха. Он что, не мог тебя хотя бы в кафе пригласить? Я сама захотела. Было интересно. Ты уронила себя в его глазах. Принцессы в Ятэ не едят. Ятэ, японский уличный лоток продажи еды. Несколько секунд смотрю на представительницу иного менталитета. Может, все-таки зря я решил устроиться в Ниппон? В корейских чердаках живет одна разновидность тараканов, в японских – другая, в моей – третья. Подозреваю, к моим постояльцам лучше всего подойдут европейские или американские насекомые. Но тут вдруг как-то все заскользило в нужном направлении. Поздно пить минеральную воду, когда почки отвалились, иронизируя, сообщаю я, буду этой. Принцесса из дорамы, которая дикая, но симпатичная. Руки я об себя не вытирала, и об него тоже, так что все нормально, не беспокойся. Нормально, зачем вообще ты все это устроила? Задумываюсь, ибо придется объяснить вначале себе, а однозначная трактовка поступка отсутствует. Нет, конечно есть варианты, но такие, как говорится, это был неконтролируемый выброс энергии, отвечаю я, решив придерживаться версии, сама не знаю, как оно случилось, наверное, почти выздоровела, силы появились. Взгляд Сунок преисполнен недоверия, и поэтому ты сбежала, прихватив с собой у красавчика, уточняет она, дался ей этот Акира, это был кошелек, шучу я, выражение глаз не меняется на нехорошие, ты, с придыханием произносит она, Как можешь так поступать? Позоришь свою страну. В смысле, у тебя денег нет, купить себе еду на улице? Смекаю, юмор не поняли. Хотя непонятно, с чего. За девушек всегда парни платят, вроде. Может, тут местные, уникальные нюансы, которые были мною грубо попраны. Правильно было устроить драку у прилавка и, победив, получить приз, самой оплатить порцию такаяки. Начиная раздражаться, интересуюсь я. Так, нет, но мелкие покупки ты должна оплачивать сама, а крупные, за них рассчитывает цеппа. Почему? Тогда он поймет, что ты независимая. Несколько секунд кручу в голове только что приобретенные знания, пытаясь их хоть каким-нибудь боком впихнуть в свои представления о жизни. Но, ничего не получается. Сеструха у Юнми, точно шиза. Хорошо, я подумаю над твоими словами, Анни, даю дипломатичное обещание, решив не провоцировать собеседницу на еще большее неадекватное поведение. Ну, а Акира-сан тебе что-нибудь говорил? Та, удовлетворившись капитуляцией, тут же возвращается к интересной ей теме. О свадьбе? Не говорил. А о чем вы разговаривали? Задумываюсь, вспоминая вчерашний день. Да вроде бы ни о чем, признаюсь, не сумев найти в памяти чего-нибудь достойного упоминания. Как, ни о чем не веряще восклицает Анни. Чем же вы тогда занимались? Я, ходила, глазела. Акира, ну, рассказывал про то, на что я смотрю, и что ты видела. После перекрестка, дальше по улице, есть парк, компании национального телевидения НХК. Правда, внутрь здания не заходили, было уже поздно для экскурсий, просто вокруг обошли. В парке установлены для детей фигуры мультипликационных персонажей. Ничего интересного. Дальше попали в еще один парк, Йо-Йоги. В 1964 году в нем проходили Олимпийские игры, и когда-то давно тренировались солдаты императорской армии. Один из входов в парк Йо-Йоги. После дошли до улицы Сентагай. Акира презентовал ее как сердце Сибуи. Сентагай, Акира-сан, у тебя что, экскурсоводом был? Я не настаивала, он сам в него записался. Все пытался в какой-то крутой ресторан меня увлечь, Шунсай. Но я не захотела. Почему? Ресторанов что ли не видела? Наверняка пафосное место. Сидеть там с умным видом, думать, о чем говорить. На улице интереснее. Чем? Фигню всякую прикольную продают, вроде такаяки. Значит, вы точно город не смотрели? Ты что, оглохла? Я смотрела. А, да вспомнила. Я еще песню написала. На улице, в голове. Ненормальная, ты зачем с собою парня уволокла, чтобы песни писать? Оценивающе смотрю на сестру Юнми, прикидывая, куда бы ей врезать. Где хочу, там и творю, гордо заявляю я, решив побыть еще немного пацифистом. Первый сингл для концерта есть, а проболтай языком весь вечер, так бы ничего и не было бы. Сунок с недовольным видом откидывается на спинку стула. И вообще, хватит жрать, говорю ей я, много есть вредно. Давай заканчивай, работать пора. Сейчас, только кофе допью, не возражает он мне, хватаясь за чашку. Место действия, кабинет в здании агентства Giza Studio. Время действия, тот же день, спустя почти 3 часа. Без всякого удовольствия смотрю на то, как юрист аккуратно укладывает в свою папку листы договора с моей подписью. Все-таки Акира, как говорится, дожал меня, вынудив завизировать предложение экономического урегулирования с Fun Entertainment. Честно говоря, хотелось подумать еще, хотя бы пару дней, тем более, что Сунок не все завтраки в отеле перепробовала. Но этот тип симпатичной японской наружности показал, что не зря, большой начальник, убеждать, могет. Подписывайте соглашение и сразу приступаем к работе, деловито сказал он мне. Первое, что придется вам сделать, согласовать с менеджером и промоутером план график съемок в рекламе и шоу. Необходимо определиться с суммами гонораров. Ход, конечно, не такой уж прямо хитрый, но тем не менее, действенный. Сразу захотелось узнать размеры гонораров, но я все же сумел слегка посопротивляться, задав вопрос о менеджере и промоутере, кто такие и откуда. Ну и узнал, что теперь у меня есть личные: продюсер, хореограф, визажист, стилист, музыкальный директор, промоутер, пиар-менеджер, еще один личный менеджер помимо Йоны и концертный менеджер. И все они – руководители, у которых есть еще подчиненные. В общем, та самая команда поддержки звезды, как мечталось. Пока я, ощущая некоторую слабость в ногах и холодок в животе, пытался прикинуть необходимое количество денег в месяц, нужное для содержания этой орды, японец нанес добивающий удар, сказал: все расходы, как я обещал, берет на себя Сон и Мусиц. Короче говоря, выбора у меня просто не было. Думать раньше было совсем поздно, ибо все уже было решено. И юристы еще тут сидят, смотрят. В общем, я подписал. Да, я подписал. Но отдавать деньги Инджу все равно жалко. А вдруг она сумеет побороть свою жадность и откажется от соглашения? Было бы прикольно. Не беспокойтесь, успокаивающе произносит Акира, сидящий рядом со мною за столом. Вспоминая о том, что вы рассказали о вашей последней работодательнице, более чем уверен, что она примет наши условия. Черт, он что, слышит, о чем я думаю? Отодвинувшись в сторону, с подозрением кашусь на соседа. Поздравляю, Агдан-сан, улыбаясь в ответ, наклоняет он голову. С началом вашей звездной карьеры. Благодарю, господин Акира, несколько ошарашенно отвечаю я и тоже улыбаюсь. А ведь и вправду, выходит, прямо сейчас все и началось. С определения сумм гонораров. Приступим к работе, с энтузиазмом предлагаю я. Место действия. Отель Чинзансатакё. Время действия. Тот же день, вечер. Удобно расположившись на мягком диванчике, лежу, задрав ноги на его спинку. Пока кровь отливает вниз, принося им невероятную пользу, параллельно извлекаю профит от увеличившегося количества кровяных телец в мозгу. Загрузил на планшет сайт налоговой службы Японии, изучаю правила законодательства, согласно которым производится отъем у населения заработанных им средств. Смотрю на цифры налоговой и соотнося их с теми, которые мне показали сегодня в агентстве, пытаюсь оценить, насколько меня обдерут. Оказывается, у президента Giza Studio, в котором я теперь трейни, уже есть весьма подробный план на мою ближайшую по времени деятельность. Мне он был явлен, дабы было совсем понятно, чем и когда я занимаюсь. Список содержал все денежные занятия, которыми мне, когда-то хотелось заниматься. Сольные выступления, участие в ТВ-шоу, реклама и даже кинопробы. При этом напротив каждого мероприятия проставлена конкретная сумма, предназначенная для выдачи артисту на руки. Чистоган, иными словами, с уже вычтенными налогами. Мне такая японская аккуратность очень понравилась. Не нужно ломать голову, и сразу все понятно. Пробежав глазами по цифрам и быстро сложив их в уме, высчитал, что за оставшееся время до конца месяца я заработаю 137 тысяч, если пересчитать йены на доллары. Меня интересует вопрос, много это или мало, и для кого? Например, для Юнми, а для Мяу Канон, а как будет для Сергея Юркина или агентства Giza Studio? Сдвигаю пальцем текст в планшете, читаю. В доход бюджета изымается около 40% прибыли юридического лица. Пожалуй, владелец агентства в день выплаты налогов сильно грустит. Впрочем, как и физические лица, которые уплачивают государственный подоходный налог по прогрессивной шкале, имеющей 5 ставок – 10, 20, 30, 40 и 50%. Кроме этого действует подоходный префектурный налог по трем ставкам – 5, 10 и 15%, а также существуют местные подоходные налоги. Сверх этого – каждый, независимо от величины дохода, уплачивает налог на жителя в 3200 иен в год. Какие-то просто бесчеловечные цифры. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, дабы догадаться, что мне впаяют 50 и 15%. Кто больше зарабатывает, тот больше и отчисляет. Социальная справедливость, с ее обратной стороны. Вопросов нет, малокровкам такой дележ, понятно, по кайфу. Но мне то, на кой столь толстая стружка? Планов кормить Японию отродясь не имел, сам, не этнический непонец, в Хангук и то меньше дерут, с юридических, 22%, а с частника, тоже по прогрессивной шкале, максимум, 35%, пипец, какая дорогая эта страна восходящего солнца, конечно, если со стороны смотреть, все круто, но налоги платить лучше в каком-нибудь другом месте, в Буркина-Фасо, например, кстати, в Хангук, помнится, иностранные посольства легко продавали гражданство корейским родителям, которые хотели, чтобы их детятки учили английский язык в школе для иностранцев. Однако насколько комфортно быть гражданином страны третьего мира, наверное, радости мало, раз аборигены так стремятся уехать в метрополию. Да, но у них нет денег, а у меня, они считай есть. А это две большие разницы, как говорят в Одессе. Представительница Бурунди, Агдан, не звучит. Чего-то не хватает, пожалуй, солидности. Встречают ведь по одежке. Разумнее сесть и разобраться, как работать с офшорными зонами, чем быть посланцем Нигера. В этот момент, отвлекая от мыслей о трудностях земного пути, входит Сунок. Наблюдая, как она движется по направлению к креслу, думаю, какого черта она до сих пор тут, почему я ее не выгнал домой, в Корею. Анни, тем временем изящно вильнув пятой точкой, приземляется на выбранную посадочную площадку. Ну, наверное, она так считает, что изящно. Не так уж много, снисходительно произносит между тем та, весьма небрежно кидая на столик перед диваном план работ, который мне дали сегодня в агентстве. Впрочем, как и ожидалось, продолжая молча смотреть на нее, догадываюсь, что в данный момент она косплеит участницу переговоров руководства транснациональной компании. Ну, весьма похоже на то, как это показывают в дорамах. Слегка неестественная поза, многозначительный голос и выражение на лице, прямо-таки вопящие о том, что говорим мы одно, но на самом деле имеем в виду другое, но все из тех, кто посвящен, понимают смысл. «Ты о чем?» – напрямую спрашиваю я, грубо нарушая каноны телесериала. «О твоих рекламодателях», – говорит она, небрежно ткнув пальцем в направлении листа. «Что с ними не так? Ни одной крупной компании», – многозначительно констатирует Сунок. «Например, вот это, первое, G2 Sports. Что это вообще такое? Реклама спортивной обуви и одежды. Я уже сегодня отработала их заявку. Я про то, кто о ней, когда-нибудь, слышал. Название, словно у Нуги, группы. И что случилось с Кадин? Они обанкротились. Зачем тебе об этом знать? Они заплатят мне почти 20 тысяч долларов за то, что я влезла в их кроссовки и меня минут 15 снимал фотограф. Тебе разве безразлично, на кого ты работаешь? Это не реклама наркотиков, терроризма и алкоголя. Все остальное для меня не табу. И лесбиянок будешь рекламировать? Округляет глаза Анни. Ты достала. Уже сержусь я. Че тебе надо? Твой уровень, реклама международных корпораций, а не каких-то малоизвестных фирм. А вот их-то как раз и нет в списке. Задумываюсь над указанным фактом. ХМ, а действительно, в концернах мозгов больше, чем в наунеймах, объясняю я, транслируя только что придуманное объяснение причины. Не хотят связываться со всякими необъяснимыми штучками. Завтра выяснится, что все было постановкой, и пропали их денежки. Осторожничают. Может, в маленьких конторах мозги тоже есть, но нет известности. Поэтому они готовы рискнуть и заплатить за хайп, ради привлечения внимания. Что было постановкой? Сузив глаза, спрашивает Анни. Да что угодно. Надежнее иметь дело с человеком, у которого есть долги, недвижимости, с ним не происходят непонятные вещи. Такой, вроде меня, я бы тоже не стала сразу верить на слово, а вначале присмотрелась бы. Значит, и Акира-сан тебе не доверяет? Он ведь не предложил контракт от своей семьи, у них наверняка полно всего, что можно рекламировать. Выходит так, подумав, соглашаюсь я, поскольку Акира и в самом деле себя не обозначил. А я тебе говорила, тут же воодушевляется Сунок. Нихонго всегда считали нас хачунгмин, а ты ходишь, уши развесив, и веришь во все, что тебе говорят. Хачунгмин, человек второго сорта, кор, прим автора. На родине меня вообще за человека не считают. На Чунгмин в Ниппон, в сравнении с никто в Хангук, просто головокружительный взлет. Сунок, сжав губы, неодобрительно смотрит на меня. Хватит ненависти, пора переходить к насилию, ухмыляюсь я. Просто скажи, что тебе нужно. У меня есть список компаний, которые тоже готовы платить тебе деньги за рекламу. Хочу, чтобы ты с ними работала. Зачем? Удивляюсь я и тут же вспоминаю. А, колокольщики. Всемирная ассоциация колоколов мира, ВДБА. Да, на добро следует отвечать добром. Давай их координаты и завтра добавим в список. У меня есть еще много заявок. Отдай их моему промоутеру. Пусть он с ними разбирается. Выходит, я зря весь блокнот исписала, пока ты в отключке валялась. Да, молча смотрю на сеструху Юнми. Если хочешь знать, это помогло тебе выжить. Знаешь, скольким людям я рассказала, что ты обязательно очнешься. Я верила, они верили. Целый ментальный канат получился, которым мы тебя держали, чтобы ты не улетела. Почему ты такая неблагодарная?